психологические ловушки, Фома, Йола и другие монстры. Эмоциональные траты — это лишь верхушка айсберга. Наш мозг, падки на быстрое удовольствие, постоянно попадает и в другие, более хитрые психологические ловушки, которые маркетологи и соцсети расставляют на каждом шагу. Вот самые опасные из них. Первое. ФОМО. Fear of missing out. Страх упущенной выгоды. Все уже купили эти кроссовки, а я нет. Все едут в отпуск, а я сижу дома. Этот страх, подогреваемый соцсетями, толкает нас на траты, чтобы не чувствовать себя аутсайдером и стать частью группы. Второе. Йола. You only live once. Живем один раз. Опасная философия, которая оправдывает любые траты. Зачем копить на будущее, если я могу разбиться на мотоцикле завтра? Этот подход мешает думать о будущем и ведет к финансовой безответственности. Третье — импульсивные траты. Скидки, акции, купи два по цене трех, ограниченное предложение — все это триггеры, которые отключают наш рациональный мозг. Магазины специально создают ощущение срочности и дефицита. Четвертое — страх денег. Да, и такое бывает. Некоторые люди боятся больших денег, потому что считают, что это опасно, привлекает проблемы или портит людей. Получив премию, такой человек может неосознанно слить ее, чтобы вернуться в привычное и безопасное состояние. Пятое — излишняя самоуверенность. «Да я легко заработаю еще. Я точно знаю, куда вложить и разбогатею за месяц». Такая позиция ведет к рискованным авантюрам, вложениям в финансовые пирамиды и большим потерям.